20. «Джером?» — зовет Холли. «Ты меня слышишь?» «Да». «Я хочу, чтобы ты выключил запит и положил на стол Билла». И в силу присущей ей педантичности добавляет: «Экраном вниз». Морщина прорезает широкий лоб Джерома. «Это обязательно?» «Да, немедленно. И больше не смотри на эту хреновину». Прежде чем Джером выполняет команду, Ходжес успевает бросить взгляд на плавающих рыб, и ярко-синяя вспышка бьет по глазам. На мгновение он ощущает дурноту и головокружение. Возможно, причина в обезболивающих таблетках, возможно, и нет. Потом Джером нажимает кнопку над экраном, и рыбы исчезают. Ходжес ощущает не облегчение, разочарование. Может, это безумие, может, с учетом выставленного ему диагноза, и нет. Иной раз он видел, как гипноз использовался с тем, чтобы помочь свидетелям более четко вспомнить случившееся. Но только теперь в полной мере осознал, какая это сила. Мелькнула мысль, вероятно, кощунственная в сложившейся ситуации, что запитовские рыбы — более эффективное лекарство от боли, чем прописанные доктором Стамосом таблетки. «Я собираюсь сосчитать от 10 до 1, Джером», — говорит Холли. «С каждым услышанным числом ты будешь все больше просыпаться. Это понятно?» Несколько секунд Джером молчит. Сидит спокойно, умиротворенно, путешествуя по какой-то другой реальности и, возможно, пытаясь решить, а не остаться ли там навсегда. Холли, напротив, вибрирует словно камертон, и Ходжес чувствует, как его ногти впиваются в ладони, когда он сжимает кулаки. «Хорошо, пожалуй», — отвечает наконец Джером. «Раз это ты, Холли Берри». «Тогда начинаем. 10, 9, 8. Ты возвращаешься. 7, 6, 5. Просыпаешься». Джером поднимает голову, смотрит на Ходжеса, но тот не уверен, что Джером его видит. 4, 3, 2, 1. «Проснулся!» Холли громко хлопает в ладоши. Джером резко дергается. Одна рука задевает запит Дайны и скидывает на пол. Джером смотрит на Холли. На его лице читается полнейшее изумление. При других обстоятельствах это выглядело бы смешно. «Что случилось? Я заснул?» Холли плюхается на стул, обычно предназначенный для посетителей. Глубоко вдыхает, вытирает щеки, мокрые от пота. «В каком-то смысле?» — отвечает Ходжес. «Игра тебя загипнотизировала, как загипнотизировала твою сестру». «Вы уверены?» — спрашивает Джером, потом смотрит на часы. «Похоже, вы правы. 15 минут как не бывало». «Ближе к 20. Что ты помнишь?» «Я стучал пальцем по розовым рыбам и превращал их в числа. Это, на удивление, трудно. Требовалось внимательно за ними наблюдать, полностью концентрироваться, и синие вспышки не способствовали удачной рыбалке». Ходжес поднимает запит с пола. «Я бы его не включала», — предупреждает Холли. «Я и не собираюсь. Но вчера я его включал, и могу тебе сказать, что никаких синих вспышек не было, а ловить розовых рыб я мог до второго пришествия, но в числа они не превращались. Опять же, мелодия теперь другая. Чуть-чуть, но другая». Холли поет очень мелодично. У моря, прекрасного моря, со мною, ты рядом со мною». Мама пела мне ее в детстве. Джером слишком пристально всматривается в нее, и Холли, покраснев, отворачивается. «Что? Что такое?» «Слова», — отвечает Джером. «Слова были другие». Ходжес вообще слов не слышал, только мелодию, но не говорит этого. Холли спрашивает Джерома, помнит ли он их. Он поет не так хорошо, как она, но идея понятна. «Сон, сон, прекрасен этот сон», — он замолкает. «Это все, что я помню. Если, конечно, не выдумываю». «Теперь мы знаем наверняка. — говорит Холли. «Кто-то модифицировал демоверсию места рыбалки». «Зарядил ее», — добавляет Джером. «И что это должно означать?» — спрашивает Ходжес. Джером кивает Холли, и та объясняет. «Кто-то вставил скрытую программу в демоверсию, которая и так обладала легким гипнотическим эффектом. Программа спала, когда Дайна получила запит. И когда ты вчера включал гаджет, Билл. Считай, что тебе повезло. Но после этого кто-то ее активировал». «Бэбино?» «Он или кто-то еще, если полиция права, и Бэбино мертв». «Время активации могли установить заранее», — говорит Джером Холли. Потом поворачивается к Ходжесу. «Понимаете, как будильник». «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — говорит Ходжес. «Программа была в гаджете все время, но активировалась лишь после того, как сегодня включили запит Дайны». «Да», — кивает Холли. «И, возможно, это работа ретранслятора. Ты согласен, Джером?» «Да. Компьютерная программа, которая постоянно на чеку, ждет какого-нибудь олуха, ну, в данном случае меня, который включит запит и через Wi-Fi даст о себе знать». «Это может случиться со всеми?» «Если скрытой программой снабжены все запиты, безусловно», — отвечает Джером. «Это все подстроил Брейди». Ходжес начинает кружить по кабинету, рука поднимается к левому боку, словно желая удержать боль. «Брейди — грёбаный Хартсфилд». «Как?» — спрашивает Холли. «Я не знаю, но это единственное объяснение. Он пытался взорвать аудиторию Минго во время концерта. Мы его остановили, спасли зрителей, по большей части девочек». «Благодаря тебе, Холли», — вставляет Джером. «Помолчи, Джером. Дай ему сказать». По ее взгляду ясно, что она знает, к чему клонит Ходжес. «Проходит 6 лет. Эти девочки, которые в 2010 году учились в начальных или средних классах, теперь перешли в старшие. Может, кто-то уже в колледже. Группы здесь и сейчас давно нет, и девочки, молодые женщины, интересуются совсем другой музыкой. Но тут поступает предложение, от которого не отказываются. Бесплатная игровая приставка, и чтобы ее получить, им надо лишь доказать, что они присутствовали на шоу здесь и сейчас, в тот вечер. Гаджет, вероятно, кажется им таким же старьем, как черно-белый телевизор. Но что с того, если платить за него не нужно?» «Да, Брейди хотел с ними поквитаться», — соглашается Холли. «Это его месть, но не только по отношению к ним. Еще и по отношению к тебе, Билл». «Потому что ответственность ложится на меня», — думает Ходжес. «Но что еще я мог сделать? Что еще мы могли сделать? Он собирался взорвать этот чертов зал». «Бэбино, представившись Майроном Зеткимом, купил 800 этих игровых приставок. Именно он, потому что богат. У Брейди не было ни цента, и я сомневаюсь, чтобы пенсионные накопления библиотечного Элла превысили $20 000. Если программа установлена на все приставки и активируется при их включении...» «Минуточку», — прерывает его Джером. «Вы на полном серьезе считаете, что уважаемый нейрохирург замешан в этом дерьме?» «Считаю, да. Твоя сестра опознала его. И нам уже известно, что уважаемый нейрохирург использовал Брейди Хартсфилда как лабораторную крысу». «Но теперь Хартсфилд мертв», — добавляет Холли. «И остается Бэбино, который, возможно, тоже мертв». «Или нет», — возражает Ходжес. «В его автомобиле нашли кровь, но не тело. И это не первый раз, когда преступник пытался имитировать собственную смерть». «Я должна кое-что проверить на компьютере», — говорит Холли. «Если во всех этих запитах новая программа начала активироваться только сегодня, тогда, возможно...» Она спешит в приемную. «Я не понимаю, как все это может быть?» — начинает Джером. «Бэбино нам скажет», — отвечает Ходжес, — «если еще жив». «Да, но подождите. Барб говорила, что слышала голос, который подталкивал ее к ужасным вещам. Я голоса не слышал и точно не испытывал желания покончить с собой. Может, у тебя иммунитет? Нет. Демо-версия меня загипнотизировала, Билл. Я потерял контроль над собой. И слышал слова в этой мелодии. Думаю, в синих вспышках тоже были слова. Но никакого голоса. На то могут быть самые разные причины, думает Ходжес. И если Джером не слышал голоса, то это не означает, что его не слышали большинство подростков, которые получили бесплатные игровые приставки. «Допустим, этот ретранслятор включили в последние 14 часов», — говорит он. «Точно не раньше, потому что я не видел ни рыб-чисел, ни синих вспышек на записи Дайны. Отсюда вопрос, можно ли модифицировать эту демо-версию, если гаджет выключен?» «Нет», — качает головой Джером. «Сначала его надо включить, но после этого...» «Он работает!» — кричит Холли. «Этот долбанный сайт, конец буквы Z, работает!» Джером бежит к ее столу в приемной. Ходжес медленно следует за ним. Холли прибавляет звук на своем ноутбуке, и музыка наполняет приемную агентство «Найдем и сохраним». Только это не «Прекрасное море», а «Не бойся жнеца». «Don't Fear the Reaper» — песня американской рок-группы Blue Oyster Cult. Песня звучит. 40 тысяч мужчин и женщин каждый день. Еще 40 тысяч приходят каждый день. А на экране Ходжес видит зал похоронного бюро, зажженные свечи, гроб, заваленный цветами. Над залом улыбающиеся молодые мужчины и женщины приходят и уходят, движутся из стороны в сторону. Исчезают, появляются. Одни машут руками, другие показывают знак мира. Под гробом послания, которые раздуваются и сжимаются в такт медленно бьющемуся сердцу. Конец боли. Конец страху. Больше никакой злости. Больше никаких сомнений. Больше никакой борьбы. Покой. Покой. Покой. Потом ослепляющая серия синих вспышек. В них внедрены слова. «Или лучше прямо называть все своими именами», — думает Ходжес. «Капли яда». «Выключи его, Холли!» Ходжесу не нравится, как она смотрит на экран. Глаза широко раскрыты, совсем как у Джерома несколькими минутами раньше. Она двигается слишком медленно, что не устраивает Джерома. Он перегибается через ее плечо и выключает компьютер. «Не следовало этого делать», — с упреком говорит Холли. «Я могу потерять данные». «Именно для этого и нужен грёбаный сайт», — отвечает Джером. «Чтобы заставить тебя потерять данные. Потерять себя. Я прочитал последнее послание, Билл. В синей вспышке. Сделай это сейчас». Холли кивает. «А еще одно требовало. Расскажи друзьям». «Запит направляет их сюда?» — спрашивает Ходжес. «В этом нет нужды», — отвечает Джером. «Потому что те, кто найдут этот сайт, а их будет предостаточно, включая подростков, которые не получили бесплатные запиты, расскажут о нем в Фейсбуке и прочих социальных сетях». «Ему нужна эпидемия самоубийств», — говорит Ходжес. «Он как-то ее запустил, а потом покончил с собой». «Возможно, чтобы обогнать остальных», — предполагает Джером, «чтобы потом встречать их у ворот». «Я должен поверить, что песня и изображение похорон подвигнут подростков на самоубийство?» — спрашивает Ходжес. «Насчет запитов готов это принять. Видел, как они работают. Но это...» Холли и Джером переглядываются, и Ходжес легко читает молчаливый вопрос. «Как нам ему это объяснить? Как объяснить, что такое малиновка, тому, кто ни разу не видел птиц? Одного этого достаточно, чтобы убедить его». «С подростками такое воздействие весьма эффективно», — говорит Холли. «Не со всеми, конечно, но со многими. Будь мне 17, на меня бы подействовало». «И это заразно», — добавляет Джером. «Как только начнется, если начнется», — он пожимает плечами. «Мы должны найти этот ретранслятор и отключить его», — говорит Ходжес. «Свести ущерб к минимуму». «Может, он в доме Бобино?» — предполагает Холли. «Позвони Питу. Пусть он выяснит, есть ли там компьютеры. Если есть, надо, чтобы он их все обесточил». «Если он с Изи, то переведет звонок на голосовую почту», — уверенно заявляет Ходжес, но звонит, и Пит откликается после первого гудка. Говорит Ходжесу, что Изи уехала в участок с декрашами, дожидаться первых отчетов экспертов. Библиотечного Элла Брукса тоже нет. Его увезли копы, прибывшие первыми на патрульном автомобиле. Задержание преступника они запишут на свой счет. Голос у Пита уставший. «Мы поссорились. Я и Изи. По-крупному. Я пытался сказать ей то, что ты говорил мне, когда мы только начинали работать вместе. Что расследование всему голова, и ты идешь туда, куда оно тебя ведет. Никаких уверток, никакого спихивания на других. Ты просто берешь след и идешь по нему до конца». Она стояла, слушала, сложив руки на груди. Время от времени кивала. Я даже думал, что до нее доходит. А потом... Знаешь, какой она задала вопрос? Могу ли я сказать, когда в последний раз женщина входила в руководство полиции города? Я ответил, что не припоминаю, и она объяснила мне, почему. Потому что такого никогда не было. Но она хочет стать первой. Друг, а я-то думал, что знаю ее. Ходжесу не доводилось слышать более невеселого смешка, чем тот, что срывается с губ Пита. «Я считал, что для нее главное дело». Ходжес готов ему посочувствовать, но позже, когда представится такая возможность. Сейчас времени нет. Он спрашивает о компьютерах. «Мы не нашли ничего, за исключением айпада с севшим аккумулятором. Эверли, домработница, говорит, что в кабинете Бобино был новенький ноутбук, но он исчез». «Как и сам Бобино», — замечает Ходжес. «Может, он взял ноутбук с собой?» «Может. Помни, Кермит, если я могу помочь...» «Я позвоню. Не сомневайся». Ситуация такова, что отказываться от помощи себе дороже.